Глава 27. Полетели. Джонатан посмотрел вниз. Высоты он не боялся, но перспектива разбиться о камни совершенно не радовала. «Ты уверена?» «Абсолютно», — радостно заверила его Агата. «Я смогу». «А я нет». «Значит, искупаешься», — фыркнула она. «Ничего страшного. Я тоже не с первой попытки полетела». «Солнышко, сколько тебе было лет, когда ты училась летать?» — ласково спросил Джо. 8. А сколько ты весила?» «Хм, вот именно. И у тебя был Югор, который мог тебя поймать прежде, чем ты проломишь череп. А мне 40. Я взрослый крупный мужик. Даже если ты сможешь меня поймать, не удержишь». «Так что, не будешь прыгать?» — расстроилась Агата. «Буду, конечно, я же Мэрил, но мать будет плакать, если я сверну себе шею». «Я тоже буду плакать, но тут глубоко не волнуйся. Ты же умеешь плавать?» «Умею», — вздохнул Джонатан. Посмотрел снова вниз и поморщился. «Дай руку». Он подошел к самому краю постамента, где камень уже крошился. Снизу бесновались волны, ветер упорно толкал Мэрила в спину, было неуютно. Он и в самом деле не боялся смерти. Чего ее бояться, все там будем, а вот сломать позвоночник и навсегда остаться инвалидом как-то не слишком хотелось. Но хотя бы кресло имеется, уже славно. «Готово?» «Конечно». И они прыгнули вместе. Широкое платье Агаты распустилось в воздухе, словно огненный цветок. Ветер ударил Джонатана по лицу, прямо надавал ледяных пощечин. В какой-то момент рука Агаты выскользнула из ладони, потом был удар об воду и колючий холод. Что ж, здесь действительно оказалось глубоко. Джонатан вынырнул, отплевываясь, задрал голову. Над ним парила огромная белая птица с узкими крыльями в размахе не меньше 2 метров. Да уж, Агата и вправду не малышка. Вода была холодной и горькой, и Джонатан уверенно поплыл к берегу. К счастью, падение обошлось для него без последствий. «В следующий раз я буду прыгать голым», — спокойно сообщил он девушке, которая уже ждала его на берегу, сидя на большом камне. «Весь вымок». «И о чем ты думал, пока падал?» «О тебе», — признался Мэрил. «А нужно было ловить в себе птицу, дурачок. Еще б ты взлетел. Ты же совершенно земной, приземленный». Он усмехнулся, быстро снимая рубашку и раскладывая ее на камне. «Солнце и ветер. Через полчаса одежда просохнет». Агата тяжело сглотнула, разглядывая полуобнаженного мужчину. Перед ней был далеко не мальчишка. Коренастый, широкоплечий, и мускулы у него в меру развитые, и несколько белых шрамов на спине и боках. Джонатан подошел к Агате близко-близко, заслоняя солнце и позволяя рассмотреть себя во всех подробностях. Она протянула руку и коснулась шрама на боку. «Откуда?» «Упал вместе с парапланом. Сломал ребра, обе ноги, выбил передние зубы». «Придурок! Летать хотел?» «Так летай, ты можешь!» «Возможно, мне не хватает мотивации», — нагло заявил он, смеясь и разглядывая ее потемневшими глазами. Агата вдруг поймала себя на том, что гладит его шрам пальцами, но руки не убрала, наоборот. Повела ладонь вперед, на твердый живот, где полоска черных волос заманчиво спускалась под брюки. «И какая тебе нужна мотивация?» — мурлыкнула она пальцем, подцепив пуговицу. «Сам пока не знаю». Тяжелые мокрые штаны медленно сползали вниз по бедрам, демонстрируя широкую резинку мужского белья. «Не холодно?» — с любопытством спросила девушка. «Ты мокрый насквозь?» «Жарко», — выдохнул Джонатан. «А ты?» «Мне тоже жарко». «Так сними платье». Она прищурилась. Это был вызов, но шанаторы никогда не были трусами. Снять платье? Почему нет? Она не сомневалась, что Джонатан блефует. На самом деле он ничего не будет делать. Ну, не на камнях же, но Агата уже не девственница. Смешно было бы в 300 с лишним лет. Крылатые жили слишком долго, чтобы ценить невинность так же трепетно, как люди. Впрочем, и особым опытом девушка похвастаться не могла. Крылатые жили слишком долго. Они не спешили познать все и сразу, умели ждать и мечтать. Последние недели Агата мечтала о Джонатане. Она поднялась на камень, сразу становясь выше его, ухватилась за подол платья и рывком сняла его через голову, отбрасывая в сторону. Алая ткань разлилась по камням, как свежая кровь. Под платьем были лишь крошечные кружевные трусики, которые скорее подчеркивали заманчивую наготу женского тела, чем что-то скрывали. Она смотрела на Джонатана сверху вниз с торжествующей насмешкой, а он уставился на ее обнаженную грудь, медленно моргая. Потом очнулся, стаскивая себя разом и брюки, и белье, подхватил ее на руки. Агата вцепилась ему в волосы, сама целуя. Мэрил и против Шанаторов, она должна выиграть эту битву. И Джонатан сдался практически без боя, позволяя ей верховодить. Камни были жесткие, кожа Мэрила горькая от морской воды, губы горячие, руки крепкие, а эйфория, захлестнувшая Агату, почти незнакомая. Она жила, дышала, кричала от восторга, от бешеной радости, от того, что она победила и смерть, и увечья, и собственную слабость. И еще она любила, без границ, без сомнений. Он был ее небом, она — ее крыльями. Они дышали в унисон. Громкий девичий визг застал Джонатана врасплох. Он белил потолок, стоя на шаткой конструкции, собственноручно сколоченной из старых досок. Сомнительная опора, но стремянки в замке Шанаторов не нашлось, а ремонт кто-то должен был делать. Если Теодор ворчал, но помогал изо всех сил, то Серж отказался наотрез. У него в работе было сразу две ветхих книги. Дамьен сделал, как обычно, пропал. Видимо, ушел в портал, слабак. Впрочем, кое-какую пользу он приносил. Благодаря ему у Джонатана были приличные кисти, отличная краска и новейший лазерный уровень. Пока перемещение Дамьена не засекла служба императорского контроля, можно было и поиграть с законом. Полноценных рабочих порталов во всем Элиране осталось всего 4. Один у Высочайшего, один у Алкеда, один в Серых Крыльях. Формально он принадлежал Мэрилам. По факту Джонатану и его стае никто пользоваться им и не позволил бы. А про портал в Холодном замке не вспоминали лет 300, потому что портальные маги рождаются редко и ценятся на вес золота. И среди Шанаторов их никто найти не ожидал. Звук повторился, на этот раз еще громче, явно с улицы, и Джонатан слетел с лесов, рискуя сломать ногу. Кричала без сомнения Агата, ну не Эллен же в самом деле. Бежать через весь замок было долго, и Мэрил сиганул в окно. Невысоко, первый этаж. Но ноги его земли не коснулись. У него вдруг зверски заломило спину, в глазах потемнело, голова взорвалась болью. Мир вокруг стремительно увеличился и обрел небывалую резкость. Словно колесико на микроскопе повернули. Миг, и ошалевший Джонатан машет крыльями. Еще миг, и он сидит на земле, мотая головой и не понимая, что произошло. «Я летел», — шепчет он. «Или это галлюцинация? Может, от того, что я слишком много об этом думаю?» Снова визг Агаты и ругань Эллен. «Ну что ты орешь, дурочка? Это всего лишь мышь!» Джонатан выдыхает и смеется. «Мышь? Вот уж кому расскажи. Героиня Шанатор боится мышей». «Криса!» — истерит Агата. «Ну, крыса, подумаешь? В моем замке крысы!» «Ты что, только теперь заметила?» Поднявшись с земли и отряхнув штаны, Джонатан идет к женщинам. «Что шумите? Вы как Теодоровы куры, громкие и бестолковые. Еще скажи, что хочешь нам свернуть головы и зажарить!» — фыркнула Эллен. Джонатан пристально смотрит на Агату. Она ухитрилась запрыгнуть на злосчастный кухонный стол, который теперь вытащили во двор. «Иди ко мне, цыпленочек!» Мэрил, снимая девушку, но из рук не выпускает. Эллен выразительно закатывает глаза. «Там была крыса!» — жалуется девушка. «Жирнючая! Размером с собаку!» «Может, с медведя?» — хихикает Эллен. «Нужно купить ловушки». «Нужно вызвать службу очистки», — качает головой Агата. «У нас есть деньги?» «Найдем», — обещает Джонатан. «Ты что, крыс боишься? А как насчет тараканов?» «Хвала небесам, тараканов у нас нет», — улыбается Эллен. «Откуда? Тараканы там, где есть еда». Теперь хихикает и Агата. Джонатан целует ее в лоб и думает, стоит ли рассказывать о том кратком миге, что он был птицей. Он, в общем-то, уже и не надеялся. Все полеты с башни вниз заканчивались одинаково в воде. Ни разу у него не вышло, как советовала Агата, отключить голову и поймать ветер. Зато можно смело признать, Джонатан — рекордсмен по экстремальным прыжкам в море. Он не боялся. Он точно знал, что с ним ничего не случится. Он был прекрасным пловцом. Глубина там достаточно, берег близко. Может, потому и не получалось? Но прыгать туда, где можно сломать шею, Джонатан не собирался. Он же не самоубийца. Очень глупо знать, что у тебя впереди длинная и полная приключений жизнь, но пытаться всеми силами приблизить ее конец. Ну уж нет. К тому же у него теперь была Агата и замок Шанаторов. И девушка, и замок нуждались в любви и заботе. Лучше уж быть бескрылым, чем мертвым. Это Мэрил знал твердо. Агата его любила. Когда-то она сказала, что выйдет за него замуж лишь тогда, когда Джонатан научится летать, но он ведь знал, это лишь бравада. Если любишь, то не за что-то, а вопреки чему-то. Еще раз поцеловав Агату, Мэрил вернулся в комнату. Потрогал самодельную стремянку из кривых досок, залез на нее, вспомнил свои ощущения. Страх за любимую, желание побыстрее до нее добраться и... засмеялся, все поняв. Бросил кисти и краски, быстрым шагом отправился к башне. Леса с нее уже сняли. Сама башня была пуста. Внутри голые стены, печи и красивая винтовая лестница. Три этажа, выход на крышу. И внутри и снаружи камни укрепили раствором, обновили деревянные балки, полностью заменили сгнившие за века деревянные ступени. Осталось лишь застеклить окна. Бойницы теперь не нужны, да сделать теплые полы. Джонатан любил комфорт. Снаружи башня останется такой же, как и задумывалось, квадратной, с серыми стенами, а внутри все будет удобно и современно. Поднявшись на крышу, мужчина даже не взглянул вниз. Зачем? Ему не нужна вода. Он хочет в небо. Вдохнул полной грудью, раскинул руки и шагнул. У него теперь были крылья внутри. Он сотни раз летал с парапланом, прыгал с парашютом. Он был близко знаком с ветром, братался с небом, целовал облака. Джонатан больше не ждал какого-то момента. Он шагал не вниз, а вверх. И в воздухе расправил крылья. Широкие, серые, крепкие. Над водой парил не человек, большая сова. Словно это не первый его полет. А разве он был первым? Джонатан не потерял способности мыслить разумно. Оборот в его возрасте обычно болезненный и трудный. Не стоит долго летать, нужно возвращаться на берег. Откат, конечно, все равно будет, но не слишком сильный, если не увлекаться. И, сделав последний круг над башней, сова устремилась к берегу и аккуратно опустилась на траву.